Глава 10. С самого начала я был уверен, что этой ночью мне придется выйти в море, и любой человек на моем месте, зная, в каких условиях он может оказаться, сообразил бы, что на нем не останется ни одного сухого места. Имея я хоть каплю предусмотрительности, я позаботился бы о том, чтобы обеспечить себя специальной водонепроницаемой одеждой. Но мысль о такой одежде ни разу не пришла мне в голову, и теперь оставалось только лежать, не двигаясь, и расплачиваться за свою небрежность. Как же я жалел о своей непредусмотрительности! Но исправить что-либо в создавшихся обстоятельствах было невозможно. Я чувствовал, что замерзаю, и боялся замерзнуть до смерти. Ночной ветер, дувший над водами Зейдерза, сможет пронизать до костей даже тепло одетого человека, если тот вынужден лежать, не двигаясь. А я не был даже тепло одет. Все, что на мне было, уже успело пропитаться морской водой, и от холодного ветра у меня возникло чувство, будто я превратился в кусок льда, с той лишь разницей, что кусок льда неподвижен, в то время как я непрерывно дрожал, как человек, заболевший болотной лихорадкой. Единственным утешением была мысль о том, что если пойдет дождь, то мне будет все равно. Замерзшими, онемевшими пальцами, которые не хотели слушаться, я кое-как расстегнул молнию, вынул из кармана пистолет и оставшуюся обойму, и, зарядив его, спрятал за парусиновой курткой. Потом, подумав, что если мой палец окончательно замерзнет, то я даже не смогу нажать на спуск, я сунул под куртку и правую руку. Но под ней рука моя стала еще больше коченеть, так что я быстро вытащил ее обратно. Огни Амстердама мерцали уже далеко позади. Мы вышли на простор Зейдерза. Я заметил, что баржа идет тем же курсом, каким накануне входила в гавань Марианна. Она действительно прошла совсем близко от двух бакенов и, казалось, шла прямо на третий. Но я ни на мгновение не сомневался, что шкипер делает это сознательно. Мотор зазвучал глуше, и баржа сбавила скорость. Из каюты вышли двое. Это было первое появление членов экипажа с того момента, как мы отплыли. Я немного повернулся, чтобы лучше их видеть. Один из них нес металлический прут, к обоим концам которого было привязано по канату. Каждый стал разматывать его со своей стороны, пока железный прут не исчез за кормой. Очевидно, он почти касался теперь поверхности воды. Я взглянул вперед. Теперь баржа шла совсем медленно, до мелькающего впереди бакена оставалось ярдов 20, и, конечно, она пройдет не более чем в 20 футах от него. Из рубки послышался резкий голос, отдающий какую-то команду, и я, оглянувшись, увидел, что двое людей еще быстрее опускают канаты, они уже скользили меж их пальцами, и один из них при этом считает. Нетрудно было догадаться, что это означает. Очевидно, на канатах через равные промежутки были завязаны узлы, которые помогали им удерживать железный прут в нужном положении и под нужным углом. Как только баржа поравнялась с бакеном, один из моряков что-то сказал, и тотчас оба начали медленно, но решительно выбирать канаты на борт. Теперь я уже знал, что будет дальше, но, тем не менее, пристально следил за их действиями. Сначала из воды вынырнул двухфутовый цилиндрический буй. За ним потянулся четырехлопастный якорь, один из рогов которого зацепился за металлический прут. К якорю был привязан канат. Все это было поднято на борт, и матросы начали подтягивать закрепленный на якоре канат, пока, наконец, не вытащили из воды какой-то предмет. Это был серый металлический ящик, около 18 дюймов в длину и около 12 дюймов в высоту. Его сразу же унесли в каюту, но еще до этого буй был сброшен за корму, и баржа пошла полным ходом. Они провернули всю эту операцию с такой ловкостью и уверенностью, какие даются только опытом и хорошим знанием исполняемых при этом приемов. Время шло, а я, кроме холода и боли, ничего не чувствовал. А я-то воображал, что больше промокнуть невозможно. Когда около 4 часов утра небо опять помрачнело и пошел дождь, я понял, как сильно ошибался. Никогда бы не подумал, что дождь может быть таким холодным. Правда, к тому времени то немногое тепло, какое еще оставалось в моем теле, парусиновая куртка все же сослужила некоторую службу, в какой-то степени высушила внутренний слой моей одежды, но от пояса до ног. Тут уж дело было безнадежное. Я уповал лишь на то, что когда мне придется покинуть крышу рубки и снова нырнуть в воду, меня не хватит паралич, иначе я просто пойду ко дну. В небе появились первые проблески. Уж не заря ли это? В этот момент к югу и к востоку от нас я увидел смутные очертания земли, но в следующий момент снова потемнело, и ничего не стало видно. Через некоторое время на востоке действительно забрезжила заря, и я опять увидел землю и постепенно пришел к заключению, что мы приближаемся к северному побережью Хиллера и войдем в маленькую гавань этого острова. Я никогда не задумывался над тем, насколько тихоходны эти проклятые баржи. Глядя на берега Хиллера, можно было подумать, что наша баржа вообще стоит на месте. Для меня же ничего не могло быть хуже, чем явиться в гавань среди белого дня и дать неизбежной толпе зевак повод к рассуждениям насчет эксцентричности одного из членов команды, который предпочел провести ночь на крыше рубки вместо того, чтобы укрыться в теплой каюте. Мысль о теплой каюте причинила мне муку, и я постарался выбросить ее из головы. Над далеким берегом Зейдерзе показалось солнце, но это не принесло мне облегчения. Это было такое солнце, от которого одежда не просыхает. И я даже обрадовался, поняв, что это раннее утреннее солнце — сплошной обман, ибо очень скоро на него наползла мглистая туча, и снова полил косой леденящий дождь, от которого окончательно застыли последние капли крови в моем теле. А радовался я, потому что эта туча покрыла все мраком, а дождь должен был отпугнуть всех любителей поглазеть на суда, которые сочтут, что в такую погоду лучше всего остаться дома. Наше турне подходило к концу, дождь усилился, он хлестал меня по лицу и рукам, я поместил пистолет в непромокаемый футляр и втиснул в чехол. Конечно, вернее было бы спрятать его в карман парусиновой куртки и задернуть молнию, как я и делал раньше, но дело в том, что я не собирался брать с собой эту куртку. Во всяком случае, я не был убежден, что мне удастся ее сохранить. Переживания этой ночи так вымотали меня, что даже вес этой куртки, стесняющий к тому же мои движения в воде, мог бы поставить под вопрос успех предстоящего мне путешествия на берег. Доплыву я или пойду ко дну? Ведь по беспечности своей я забыл взять с собой надувной спасательный пояс. Я кое-как вылез из куртки и, свернув ее, сунул под мышку. Ветер сразу же пронзил меня ледяным холодом, но теперь мне было не до него. Я подполз к краю рубки, соскользнул по лесенке вниз, крадучись пробрался под иллюминаторами каюты, быстро взглянул вперед, излишняя предосторожность, ибо ни один человек в здравом уме не вылез бы сейчас на палубу без надобности. Бросил куртку за борт, перемахнул через корму, опустился на вытянутых руках и, удостоверившись, что не попаду на грибной винт, разжал пальцы. В воде было теплее, чем на крыше рубки, и это было счастьем, ибо чувство слабости уже начало внушать мне страх. Я намеревался находиться в воде до тех пор, пока баржа не войдет в гавань или, в крайнем случае, пока не исчезнет в дождливой мгле. Но, очутившись в воде, я понял, что мне теперь не до тонкостей. Моей единственной мыслью, единственной заботой в этот момент стало выжить, и я поплыл за быстро удаляющейся баржей. Чтобы доплыть до берега, потребовалось бы не более 10 минут. Даже 6-летний ребенок, потренировавшись в плавании, легко бы справился с этой задачей, но в то утро я был далеко не в форме. И хотя я не могу сказать, что это оказалось для меня непосильным, но все же не уверен, смог ли бы я преодолеть такое расстояние во второй раз. Когда передо мной отчетливо возникла стенка гавани, я поплыл в сторону от навигационных знаков, оставив их слева, и только после этого взял курс на берег. Справа от меня, совсем близко, виднелись две крошечные четырехугольные гавани острова Хиллер, внутренняя и внешняя, соединяющиеся между собой узким каналом. За внутренней гаванью, живописно, как на красочной почтовой открытке, раскинулась сама деревня Хиллер, которая, за исключением одной длинной и двух коротких прямых улиц, окаймлявших внутреннюю гавань, представляла собой чарующий лабиринт извилистых дорог и причудливый конгломерат, главным образом зеленых и белых домиков, водруженных на сваи на случай наводнения. Между сваями были стены, и эти пространства использовались как кладовые, а в дома вели наружные деревянные лестницы прямо на второй этаж. Я вновь вернулся к внешней гавани. Баржа встала на якорь у ее внутренней стенки, и уже началась разгрузка. Две маленьких лебедки поднимали из открывшихся трюмов корзины и мешки, но меня они не интересовали, это, несомненно, были вполне законные грузы, а вот в небольшом металлическом ящике, который выудили из воды, по моему глубокому убеждению, находился абсолютно незаконный груз. Поэтому я сосредоточил свое внимание на каюте. Я надеялся, что не опоздал, хотя каким образом я мог опоздать? Впрочем, если бы я немного промедлил, то было бы уже поздно. Буквально мгновение после того, как я установил наблюдение за каютой, из нее вышли два человека. Один из них нес на плече мешок, несмотря на то, что в мешок было положено что-то мягкое, угловатые очертания не оставляли никаких сомнений. Там был ящик, который меня интересовал. Они сошли на берег. Несколько мгновений я следил за ними, чтобы определить направление, а потом пошел следом. Это было нетрудно, не только потому, что они, очевидно, не подозревали, какой за ними тянется хвост, но и потому, что узкие и извилистые улицы и переулки Хиллера были для этого сущим раем. В конце концов, они остановились у длинного низкого здания на северной окраине деревни. Первый этаж был из бетона, верхний этаж, куда вели деревянные ступени, имел высокие и узкие окна, защищенные такой густой решеткой, что сквозь нее не пролезла бы даже кошка. Тяжелую дверь укрепляли две железные полосы, прибитые крест-накрест, и два массивных амбарных замка. Мужчины поднялись по ступенькам. Один из них отпер дверь, и оба исчезли внутри дома. Почти сразу же они снова появились, заперли дверь и ушли. С собой у них уже ничего не было. Меня будто что-то кольнуло. Острое сожаление о том, что мне пришлось отделаться от своего пояса с инструментами, ведь нельзя же плыть, имея на себе такое количество металла. Но это сожаление мгновенно исчезло, не говоря уже о том, что вход в зарешеченное здание был виден не менее чем из 50 окон. Любой житель Хиллера сразу же обратил бы внимание на незнакомого пришельца. Ко всему прочему, мне еще было рано раскрывать свои карты. Может, мальков бы я и смог поймать, но я ведь охотился не на них, а на китов. И чтобы поймать их, мне нужна была приманка, которая заключалась в том металлическом ящике. Чтобы выбраться с Хиллера, гида не требовалось. Поскольку гавань находилась в западной части, дамба с дорогой должна была находиться в восточной. Я прошел по нескольким узким извилистым улицам, совершенно не поддавшись тому очарованию старины, которое каждое лето привлекает в эту деревню десятки тысяч туристов, вышел к маленькому прочному мостику, перекинутому через узкий канал. На мостике я встретил первых жителей деревни, трех матрон Хиллера, одетых в традиционные пышные платья. Они взглянули на меня без всякого интереса и равнодушно отвели взгляд, как будто встретить рано утром на улицах Хиллера человека, который явно искупался в море, одетым, было самой естественной вещью на свете. В нескольких ярдах от канала по ту сторону раскинулась, на удивление, большая автостоянка. Правда, в этот момент на ней находилось всего несколько машин и полдюжины велосипедов. Кроме невысокой ограды с воротами на простом замке, никакой другой охраны не было. Очевидно, на острове мелкие кражи не являются проблемой, волнующей общественность. Если уж честные граждане Хиллера решаются пойти на преступление, они выбирают значительно более серьезные. В этот ранний час стоянка была пустынна, ни клиентов, ни сторожа, никого. Чувствуя себя более виноватым, чем когда-либо с момента моего появления в Голландии, я выбрал самый прочный из велосипедов, подкатил его к ограде, перебросил на другую сторону и перемахнул сам. Сев на велосипед, я сразу усердно заработал педалями, никто не крикнул мне вслед, никто не бросился меня догонять. Я не ездил на велосипеде уже много лет и был не в том состоянии, чтобы ощутить былое чувство свободы и беспечной удали, но все же мне удалось довольно быстро вспомнить что-то от своей былой сноровки, и хотя это путешествие доставляло мне мало удовольствия, ехать было все-таки лучше, чем идти пешком. А быстрота движений оживила до некоторой степени красные тельца, застывшие в моих жилах. Я оставил велосипед на крошечной деревенской площади, где все еще стояла моя машина, и задумчиво посмотрел сперва на телефонную будку, потом на часы. Нет, звонить было еще слишком рано, поэтому я сел в машину и выехал из деревни. Проехав с полмили по амстердамской дороге, я заметил старый амбар, стоявший поодаль от основного здания фермы. Я остановил машину на дороге таким образом, чтобы амбар заслонил меня от любого, кому вздумалось бы выглянуть из окна, вынул свой пакет, отправился к дому, обнаружил, что он не заперт, вошел внутрь и переоделся во все сухое. Правда, это не слишком улучшило мое состояние, я все еще не мог унять дрожь, но, по крайней мере, положило конец той пытке, которой я подвергался в течение стольких часов. И снова я пустился в путь. Проехав еще с полмили, я увидел у дороги небольшое строение, похожее на скромное бунгало, с вывеской, которая гласила, что это мотель. Но главное было в том, что он был открыт, а больше мне не нужно было. Толстуха спросил у меня, не хочу ли я позавтракать. Но я намекнул, что мне нужно что-нибудь более эффективное. В Голландии существует очаровательный обычай наполнять ваш стакан до самых краев. И хозяйка с удивлением и даже с опаской следил за тем, как я пытался дрожащими руками донести его до губ. Я расплескал не больше половины, и она уже явно задумалась над тем, вызвать ли полицию и послать ли за доктором, чтобы те, каждый на свой лад, позаботились об алкоголике с явными симптомами белой горячки или, может быть, о наркомане, потерявшем свой шприц. Однако она оказалась храброй женщиной и по моей просьбе налила мне еще порцию. На этот раз я расплескал только четверть. А из третьей порции я не только не пролил ни капли, но даже почувствовал, как остальные красные тельца вскочили на ноги и резво принялись за работу. А после четвертой порции моя рука снова обрела твердость. Я одолжил электробритву, потом обильно позавтракал: яйца, мясо, ветчина, сыр, хлеб и почти, черт возьми, полгаллона кофе. Нет, все было чертовски вкусно. Возможно, это был еще новый мотель, но я уверен, что он далеко пойдет. Позавтракав, я попросил разрешения позвонить по телефону. Я соединился с гостиницей «Тайринг» буквально за несколько секунд, ну, во всяком случае, гораздо быстрее, чем администратор соединил меня с номером девушек. Наконец, очень сонный голос Мэгги спросил: «Хеллоу, кто говорит?» Я буквально видел, как она стоит, потягиваясь и зевая. «Небось, всю ночь провели на крыше, не так ли?» — спросил я сурово. «Что?» — до нее еще не дошло, что это я. «На улице уже день, а вы все дрыхнете». Часы показывали около 8 утра. «Нечего сказать. Хорошие бездельницы в мини-юбках». «Так это... это вы?» «Ну, а кто же еще может быть, как не ваш бог и повелитель?» «4 порции виски уже начали оказывать свое действие». «Белинда, он вернулся!» — услышал я голос Мэгги. «Наш бог и повелитель!» «Как я рада!» — услышал я голос Белинды. «Я очень рада!» «Мы тоже!» «Вы и наполовину не радуйтесь так, как я сам», — бросил я. «Так что можете нырять обратно в свои постели и спать до следующего утра». «Мы даже не выходили из номера», — сдержанно заметила Мэгги. «Мы все говорили о вас, очень беспокоились и почти не спали. И мы думали...» «Прошу прощения, Мэгги, одевайтесь. Забудьте о ванне и завтраке». «Без завтрака? Держу пари, что вы сами уже позавтракали». Белинда явно оказывала отрицательное влияние на мою девочку. «Конечно. И провели ночь в номере люкс. У хозяев и повелителей свои привилегии. Садитесь в такси, отпустите его на окраине города, пересядьте в местное такси и поезжайте в сторону Хиллера. Туда, где делают эти куклы? Вот именно. По дороге встретите меня. Я буду в желто-красной машине». Я назвал ее номер. «Велите таксисту остановиться. И, пожалуйста, поспешите». Я повесил трубку, расплатился с хозяйкой и отправился в путь. Я был рад тому, что мне удалось выкарабкаться из такой передряги. Ночью я ведь был почти уверен, что до утра мне не дожить, но оказался живым, вот и радовался этому. И девочки тоже были рады за меня. А кроме того, я был почти сух и совершенно сыт. Мои красные тельца кружились в веселый карусель, все краски сливались в яркий прекрасный узор, а к вечеру вся операция обещала завершиться. Еще никогда я не чувствовал себя таким счастливым. Но мне никогда больше не было суждено чувствовать себя вполне счастливым. Неподалеку от окраины меня нагнало желтое такси. Я остановился и подошел к нему как раз в тот момент, когда Мэгги вышла из машины. Она была одета в темно-синий костюм. И если она и провела бессонную ночь, то по ней это было совсем незаметно. Она выглядела не просто красивой, она всегда была красива. а какой-то необыкновенно прекрасный. — Ну и ну, — сказала она. — Вы сейчас похожи на довольно упитанное привидение. Можно я вас поцелую? — Конечно, нет, — сказал я с достоинством. — Отношения между боссом и подчиненными... — Ну, хватит дурачиться, Пол. Она поцеловала меня без разрешения. — А что мне нужно делать? — Отправляйтесь на Хиллер, там полно всяких кафе, где вы можете позавтракать. А потом я хочу, чтобы вы понаблюдали за одним домом. Не все время, но внимательно. Я описал ей дом с решетками на окнах и объяснил, где он находится. Постарайтесь проследить, кто туда входит, кто выходит, что там делают. И помните, вы туристка. Держитесь вместе с группами людей. Во всяком случае, как можно ближе к людям, и не оставайтесь одна. Белинда еще в номере? Да. Мэгги улыбнулась. Когда я одевалась, она говорила по телефону. Кажется, у нее хорошие новости. — Разве она кого-нибудь знает в Амстердаме? — сказал я, насторожившись. — С кем она говорила по телефону? — С Астрид Лемей. — Бог с вами, Мэгги. О чем вы говорите? Астрид сбежала из Голландии. У меня есть доказательства. — Ну, разумеется, сбежала. Мэгги явно наслаждалась ситуацией. Она сбежала потому, что вы поручили ей важное дело, а она не могла его выполнить. За ней все время следили, куда бы она ни пошла. Поэтому она сбежала в Париж, получила часть денег за свой билет до Афин и вернулась сюда. Сейчас она и Джордж находятся близ Амстердама у друзей, которым она доверяет. Она просила передать вам, что сделала так, как вы ей говорили. Она была в замке Линден и... — О, боже ты мой! — вырвалось у меня. — О, боже ты мой! Я смотрел на стоящую передо мной Мэгги, на губах ее медленно угасала улыбка, и на какой-то краткий миг я возненавидел ее, возненавидел за все, за неведение, за глупость, за ее улыбающееся лицо, за ее пустые слова о хороших новостях. Но тут мне стало так стыдно за себя, как никогда раньше, ибо виноват в этом был я, а не Мэгги, и я готов был скорее дать отрубить себе руку, чем ударить ее. Поэтому я лишь обнял ее за плечи и сказал: «Я вас очень люблю, Мэгги». Она лишь нерешительно улыбнулась. «Простите, я не совсем понимаю. Послушайте, Мэгги, да, Пол. А как, по-вашему, могла Астрид Лемей узнать ваш номер телефона?» «О, боже!» — вырвалось у нее. «Теперь и она поняла». А я в тот же миг бросился к своей машине, завел мотор и помчался как одержимый. Да, я и действительно был одержим в эти минуты. Я включил все полицейские сигналы, проблесковый маячок на крыше и сирену, и, натянув на голову наушники, стал отчаянно искать радиотелефон. Никто не показывал мне, как на нем работать, но сейчас учиться было некогда. Раздался сильный треск, потом я стал осыпать радиотелефон ругательствами, потому что он не хотел работать. Потом вдруг треск прекратился, и я услышал спокойный и уверенный голос. — Это полицейское управление, — выкрикнул я. — Полковника де Графа! Неважно, кто я, и ради бога скорее! Наступила долгая и томительная пауза, во время которой я все время лавировал в потоке уличного движения. Начинался утренний час пик. Потом голос в наушниках произнес: — Полковник де Граф еще не пришел? — Тогда позвоните ему домой! — выкрикнул я. Наконец нас соединили. — Полковник де Граф? — Да, да, да, да, это я. — Неважно. Та кукла, которую мы вчера видели. Я встречал такую девушку раньше. Астрид Лемей. Де граф начал задавать вопросы, но я перебил его. — Ради бога, не отвлекайтесь! Это не имеет значения. Помните тот склад? Я думаю, она в смертельной опасности. Мы имеем дело с преступником-маньяком. Ради бога, поспешите. Я сбросил наушники и стал проклинать себя, но в то же время я сознавал, что немного несправедлив к себе. Я действовал против блестяще организованной шайки преступников, в этом не было сомнения, но среди членов шайки был какой-то психопат, действия которого были, конечно, непредсказуемы. Ясно, что Астрид Лемей предала Джимми Дюкло, но ей пришлось выбирать между ним и Джорджем. А Джордж, как-никак ее родной брат, они подослали ее ко мне, так как сама она не могла узнать, что я остановился в Эксельсиоре, но вместо того, чтобы войти ко мне в доверие и завоевать мои симпатии, она в последний момент струсила, и я стал за ней следить. Вот тогда-то все и завертелось, и она стала для них не помощницей, а обузой. Она стала встречаться со мной или я с ней без их ведома. Возможно, меня видели, когда я тащил Джорджа от церкви, или же на меня обратили внимание те двое пьяных, которые на самом деле не были пьяными, когда я вышел от нее. В конце концов, они решили убрать ее с дороги, но так, чтобы я не знал, что с ней приключилась беда. Они справедливо полагали, что если я подумаю, что она схвачена или находится в опасности, то потеряю всякую надежду достичь своей цели и сделаю то, чего я, как они теперь знали, совершенно не собирался делать. То есть обращусь в полицию и выложу все, что знаю. А они не без оснований подозревали, что я знаю довольно много. Поэтому они... Естественно, не хотели, чтобы я обращался в полицию, ибо, хотя я и не выполнил бы поставленные передо мной задачи, все равно нанес бы организации такой ущерб, от которого она не скоро смогла бы оправиться. Потребовались бы месяцы, а может и годы, чтобы восстановить ее. А вчера в клубе Балинова Даррелл и Марсель разыграли порученную им роль, в то время как я... переиграл свою и совершенно убедили меня в том, что Астрид и Джордж отбыли в Афины. Ну, уехать-то они уехали, но в Париже их заставили выйти из самолета и вернуться в Амстердам. И когда Астрид позвонила Белинде, она говорила с ней под дулом пистолета, приставленного к ее виску. Теперь Астрид была им, конечно, не нужна. Астрид перекинулась на сторону врага, и с такими людьми поступают весьма определенным образом. А меня теперь они тоже могли не бояться. Им было известно, что в 2 часа ночи я утонул среди барж в гавани. Теперь-то я все понимал, потому что знал, чего они ждали. Понимал я и другое. Слишком поздно. Я теперь ничем не смогу помочь Астрид. Проносясь по улицам Амстердама, я никого не сбил и никого не переехал, но только по той причине, что у жителей города очень быстрая реакция. Теперь я уже въехал в старый город и приближался к складу, почти не сбавляя скорости, как вдруг увидел, что улица перегорожена полицейской машиной и вооруженными полицейскими. Я резко затормозил и выскочил из машины. Ко мне сразу подошел один из полицейских. «Полиция!» — сказал он, как будто я мог подумать, что он страховой агент или пожарный. «Проезд закрыт!» «Вы что, свою машину не узнаете?» — зарычал я. «Прочь с дороги, черт побери! Въезд на эту улицу запрещен! Да ладно, ладно!» — раздался голос де Граафа, который появился из-за угла. «И если до этой минуты я еще ничего не понимал, то сразу понял все, как только увидел выражение на его лице». «Зрелище не из приятных, майор Шерман», — сказал он. Я молча последовал за ним, свернул за угол и взглянул наверх. На таком расстоянии слегка покачивающаяся фигура, висящая на балке под фронтоном склада, казалась не крупнее куклы, которую я видел вчера утром, но тогда я стоял прямо под ней, так что эта была несравненно больше. На ней был такой же традиционный национальный костюм, как и на кукле, и не нужно было подходить ближе, чтобы убедиться в том, что лицо этой куклы было точной копией той, что висело сейчас там, наверху. Я повернулся и зашел за угол. Де Граф последовал за мной. — Почему вы не снимете ее? — спросил я. И мне показалось, что мой голос доносился откуда-то издалека, ненормально холодный, спокойный и безо всякого выражения. — Это дело врача. Он сейчас там. Да-да, конечно, помолчав, я добавил, она не могла находиться там долго. Час назад она еще была жива. Склад ведь открыли еще до того, как. Сегодня суббота. По субботам склад не работает. Да-да, правильно, сказал я автоматически. И в тот же миг меня пронзила другая мысль, от которой мне стало холодно еще страшней. Астрид под угрозой пистолета звонила в отель Тайринг и просила передать мне, что была в замке Линден. Но просьба эта была бессмысленной, так как я, по их сведениям, лежал на дне гавани. Эта просьба имела бы смысл только в том случае, если бы она действительно дошла до меня. А это могло произойти только в том случае, если я жив. — Значит, они знали, что я жив? — Но откуда? — Кто мог сообщить им об этом? Меня никто не видел. Разве что те три матроны, которых я повстречал на острове. Но с чего бы они стали интересоваться? — И это еще не все. Зачем они заставили ее позвонить мне? А потом поставили под угрозу и себя, и свои планы, убив Астрид, после того, как потратили столько усилий, чтобы убедить меня, что она жива и невредима. Ответ возник внезапно и сомнений не вызывал. И они кое о чем забыли, и я кое о чем забыл. Они забыли о том же, о чем забыла и Мэгги, что Астрид не знала номера телефона их нового отеля. А я забыл о том, что ни Мэгги, ни Белинда никогда не видели Астрид, не слышали ее голоса и не знали ее манеры говорить. Я снова вернулся за угол. Над фронтоном склада все еще покачивалась цепочка с крючком на конце, но то, что висело на цепочке, уже исчезло. Я сказал полковнику, — попросите сюда врача. Через пару минут врач появился, совсем молодой, как мне показалось, только что со студенческой скамьи. Должно быть, он был бледнее, чем обычно. Я резко спросил, — она мертва уже несколько часов, не так ли? Он кивнул. Часа 4-5. Точнее сказать, боюсь. Благодарю вас. В сопровождении де Граафа я направился обратно. Лицо его было словно большой безмолвный вопрос, но я сейчас был не в силах отвечать на какие-либо вопросы. Это я убил ее, — сказал я. И, возможно, убил еще кое-кого. Не понимаю, — заметил де Граф. Мне кажется, что я послал Мэгги на смерть. Мэгги? Простите, вы еще об этом не знаете. Со мной здесь находятся две девушки, обе из Интерпола. Одну зовут Мэгги, другую — Белинда. Белинда сейчас находится в отеле «Тайринг». Я дал ему номер телефона. Сделайте милость, позвоните ей. Велите ей запереть дверь и никуда не выходить, пока я сам ей не разрешу. Скажите ей, чтобы она никак не реагировала на телефонные звонки и на записки, если в них не будет слова Бирмингем. Пожалуйста, сообщите ей об этом лично, хорошо? Непременно сделаю. Я показал ему на его машину. А с Хиллером вы можете связаться по радиотелефону? Он отрицательно покачал головой. Тогда, пожалуйста, с полицейским управлением. Пока де Граф говорил со своим шофером, появился угрюмый и мрачный Ван Гельдер. В руках у него была женская сумочка. — Астрид Леме? — спросил я, и когда он кивнул, попросил, — пожалуйста, отдайте ее мне. Он решительно покачал головой. — Не могу. Если это убийство, отдайте, — распорядился де Граф. — Спасибо, — поблагодарил я. А потом начал давать ему описание. 5 футов 4 дюйма, длинные черные волосы, голубые глаза, очень красивая, темно-синий костюм, белая блузка и белая сумочка. Она будет в районе... Один момент. Де Граф повернулся к шоферу, потом сказал мне... В управлении говорят, что Хиллер не отвечает, словно там все вымерло. Смерть, кажется, действительно ходит за вами по пятам, майор Шерман. В таком случае я позвоню вам попозже, — сказал я и направился к своей машине. — Я поеду с вами, — сказал Ван Гельдер. — У вас и здесь полно дел. А там, куда я еду, полиция не нужна. Ван Гельдер, понимающе кивнул. — Это означает, что вы собираетесь перейти границы закона. — Я уже давно их перешел. Астрид Лемей погибла, Джимми Дюкло погиб, Мэгги, может быть, тоже. Пришло время разговора с теми людьми, которые несут гибель другим. «Мне кажется, вы должны отдать нам ваш пистолет», — рассудительно заметил Ван Гельдер. «А как же я тогда буду с ними говорить, черт вас возьми? С Библией в руках, что ли? Буду молиться за спасение их душ?» — Нет, Ван Гельдер, для того, чтобы забрать у меня пистолет, вам надо сначала убить меня. — Значит, у вас есть кое-какие сведения, которые вы от нас скрываете? — осведомился де Граф. — Есть. — В таком случае вы поступаете неумно, противозаконно и к тому же невежливо. Я сел в машину, умно или неумно, это мы увидим позднее. А вежливость и закон — это такие категории, о которых я хочу сейчас временно забыть. Я завел мотор. Ван Гельдер шагнул было к машине, но я услышал, как де Граф сказал: «Оставьте его, инспектор, оставьте. Пусть поступает так, как считает нужным».